Глава 33. Утро начинается с больничной суеты. Кто-то в коридоре громко ходит, кто-то орёт. Всё как обычно, но только я теперь чувствую, словно стала чуть старше. Я мужчину желанного ощутила, и это было для меня счастьем. Таким волнительным, но невероятно приятным. Моим, настоящим. Сегодня в обед меня должны выписать, и я уже жду Надюшку, которая меня заберёт. Всю ночь я плохо спала. Каждую минуту думала о Кирилле Александровиче. Жалеет ли он о том, что произошло? Надеюсь, что нет. Я ни о чём не жалею, уж точно. Если я и хотела секса, то только с ним. Да, я заболела им. И это не проходит, и вряд ли когда-нибудь пройдёт. Я никогда не хотела быть в роли любовницы, однако сейчас, похоже, получается так. Но мне плевать. Я хочу быть с ним. Очень сильно. И он, надеюсь, тоже. Мужчина ведь любил меня вчера, даже если не говорил об этом. Всё равно он ведь что-то тоже почувствовал. Это искра между нами. Огонь был, я точно знаю. Сама едва не сгорела от него. Звонок мобильника заставляет отвлечься. О, а вот и Надюшка. Да, родная. Привет, Манюнь. Надюш, ты же приедешь сегодня? Я жду тебя. Бабуля к тому же пирожков напекла. Я голодная, как волчонок дикий, если честно, после диеты этой больничной. В трубке повисает долгая пауза, а после я слышу приглушённый голос Нади, словно она плачет прямо сейчас. Ляль, солнце. Не знаю даже, как и сказать. О чём? Твоя бабушка умерла этой ночью. Я пришла утром проведать её, она уже не дышала. Скорая сказала, сердечный приступ. Не спасли. Мне жаль. Что? Подожди, как это? Мне жаль, малышка. Я помогу с похоронами, пока ты плохо ходишь. Бабушку уже увезли в морг. Ты как приедешь, всё сделаем. Не переживай. Я заеду за тобой после обеда, как и договаривались. Жди. Надя отключается, а я так и продолжаю держать телефон в руке. Не верю. Быть не может. Бабушка. Да, она болела, но была ещё полна силы и энергии. Господи, почему? Почему ты родителей отнял, а теперь ещё и её? У меня теперь вообще никого нет. Никого, кроме Кирилла Александровича. Смахиваю слёзы и поднимаюсь с кровати. Бросаю взгляд на время. 10 утра. Он уже должен быть в больнице. Я чувствую, что теперь мы стали ближе, и я могу ему рассказать о случившемся. Я просто хочу, чтобы Кирилл Александрович обнял меня. Всё. Больше ничего. Сейчас мне это жизненно необходимо. Как воздух, без которого дышать не могу. Хватаю костыли и уже немного наступая на ногу, иду к нему. Но кабинет оказывается закрытым. Долго стою в коридоре и реву. Не могу успокоиться. Ну где же вы, где? Ромашкина, всё в порядке. Голос Наташи режет уши. Она словно везде ходит и следит за всеми. Быстро слёзы свои вытираю, пряча глаза. Не хочу, чтобы она это знала. Это личное. Да, всё нормально. Если ты ждёшь Кирилла Александровича, то он на операции. Вытираю глаза. Пытаюсь выдавить улыбку через силу. Нет, я не жду никого. Я просто стою тут. Медсестра кривит губы, явно не поверив мне. «Ну да, я вижу. Ты-то только стоишь тут, а невеста его уже платье выбирает. Не лезла бы ты в чужую семью, девочка. Найди себе холостого мужика. Зачем рушить чужие отношения? Они давно вместе. Не лезь ты к ним». Аж подбираюсь вся. Какое вообще её дело? «Я не лезу никуда и не рушу ничего». «Да ладно, себе хоть не ври. Видно же всё. Я думала, ты не такая, а ты бесстыжая совсем». Голову мужику только дуришь. «Отцепись от меня, Наташа! Отвали!» Вскрикиваю и несусь от неё, куда глаза глядят. «Какое её дело?» Хотя прекрасно понимаю, что она права. «Не мой он. Кирилл Александрович и не был моим. Он мне ничего не обещал никогда, а я, дура, на что-то надеялась. Наивная, глупая девочка, посмевшая втюриться во взрослого врача. Он Янину свою любит. Вот только пока сам мне обратного не скажет, я не уйду. Я не откажусь так просто от того, кто сердце мое держит в своих руках. Чувства словно переплетаются у меня внутри. Боль от потери бабушки, злость, желание, чтобы меня просто утешили. И еще любовь. Первая в жизни завлекающая с головой любовь к мужчине, которого мне нельзя любить, но и не любить которого я уже не могу.